М. Создав по меньшей мере двух образцовых экранных злодеев и внеся немало бесценных уточнений в современное определение настоящего мужчины, Алан Рикман оказался не менее успешен и в создании образа рыцаря без страха и упрека. В 1995 году он явился во всем благородном, сдержанном блеске британского романтического идеала. Энг Ли экранизировал «Разум и чувства» Джейн Остин по сценарию Эммы Томпсон, где Рикман сыграл безупречного полковника Брэндона. Его первое появление в кадре знаменательно. Гости миссис Дженнингс слушают Мариану, Кейт Уинслет, которая музицирует за фортепиано. Опоздавший полковник входит незамеченным и застывает в дверях. Он совершенно заворожен. Удивление и безотчетное восхищение на его лице смешано с видимым страданием. Эмма Томпсон в своих заметках написала, что Брэндон последние 20 лет провел в морозилке и теперь оттаивает. Внезапно вновь начать чувствовать — это мучительно. Но помимо восторга и боли, Рикман наслаивает еще несколько более изысканных оттенков. Этот сдержанный, хорошо воспитанный джентльмен фатально беззащитен и с парадоксальной кротостью очень взрослого, знающего цену жизни и вкус смерти человека, принимает свою судьбу. Полковник видит чудо и заставляет зрителей увидеть то же, что видит он. Чудо поет. Режиссерский стиль Энга Ли, вспоминала Эмма Томпсон, заключался в том, что он молча собирал всех нас вместе и ждал, пока что-то произойдет. Актеры некоторое время находились в недоумении по этому поводу, особенно Рикман, который получал от режиссера записочки с указаниями играть тоньше, делать больше. Несколько не по адресу, кажется. Любопытно, что что-то в этом фильме происходило в основном не столько внутри влюбленных пар, там было аккуратно смонтировано все, что положено, сколько между героями Эммы Томпсон и Алана Рикмана. Два утонченно-деликатных существа с одинаковыми представлениями о жизни, разуме и чувствах умели договориться друг с другом без слов, на уровне взглядов, а их тихие скупые диалоги с преждевременной семейной интимностью на грани светских приличий были полны настоящего человеческого тепла и близости. Его уважение к ней было безусловным и не становилось преклонением просто потому, что это было бы излишним. Глубокому внутреннему доверию этих людей просто нечего было добавить. А она с неослабевающим вниманием следила за тем, как душевные раны этого сильного, немолодого, солидного джентльмена то зарубцовываются, то тихонько кровоточат вновь. В конце концов, это зрелище было попросту слишком прекрасно, чтобы она перестала смотреть. И все же не подлежало сомнению, что полковник любил именно Марианну. С тонкостью, невидимой для Энга Ли, Алан Рикман вел одну из своих главных лирических тем — завороженность хрупкостью, мимолетностью. Понимание исключительной ценности человеческой привязанности и доверия, благодать и сочувствие — это то, что обычно встроено в мудрых, взрослых и втайне смирившихся с поражением персонажей Рикмана по умолчанию. В этой великой прозе для его героя нет вопроса. Поэтому он особенно уязвим для поэзии. Юная пылкость героини Кейт Уинслет, ее замечательно розовые щеки и нежный младенческий расфокус взгляда, мягкие полудетские манеры и такое же любопытство к жизни — это и впрямь чудо, которое чьим-то сокровищем может стать лишь на краткий миг, потом исчезнет. В его любовании нет эгоистической жажды непременного обладания. Собственно, полковник Брэндон и в романе Джейн Остин всеми силами пытается отдалить тот миг, когда юная чувствительная героиня усвоит положенный ей горький жизненный урок. В Все усвоят, никого не минует, но есть несколько мгновений, пока она поет. Кажется, Рикман играл это всегда. Возможно, именно так когда-то его Жак-меланхолик следил за похождениями влюбленной Розалинды в Арденском лесу. Мир устроен надежно и печально. Он занятен, но ничего особенно непредсказуемого, свежего в нем нет. Вот разве что юность, бьющийся товар, да еще женщина, которой ни за что не по силам справиться с этим миром. Только это обладает подлинной ценностью. Полковник Брэндон, как большинство героев Алана Рикмана, сам был человеком сложным, а потому ценил не сложность, которая вечна, а простоту, которая приходяща, сиюминутна и всегда нова. После идеального дуэта «В разуме и чувстве» Алану Рикману вместе с Эммой Томпсон доведется несколько раз исследовать созданный ими самими идеал на прочность. Проще и надежнее всего их дуэт сработает в криминальном «Поцелуе Иуды» 1998. Два детектива, вынужденно оказавшись напарниками и забавно ссорясь, расследуют дело о похищении, убийстве и коррупции. Но в «Реальной любви» Ричарда Кертиса 2003, где Рикман и Томпсон играли образцовую супружескую пару, незаметная трещина в их браке заставляла пересматривать истинную ценность идеального взаимопонимания, тепла и доверия. Многолетнее прорастание друг в друга актеры изображали с непринужденной убедительностью, однако мимолетная интрижка героя Рикмана грозила обесценить все разом. Актер со знанием дела играет мужчину, который слишком уверен, что его проницательное умение читать в душах других людей и ироничное фырканье по поводу служебного флирта — гарантия того, что наметившийся роман нельзя считать изменой. Финал истории о совершенной близости Алан Рикман и Эмма Томпсон доиграют в «Песни Ланча» 2010, поэму Кристофера Рида, экранизировал Ниал Маккормик. На сей раз это бывшие любовники, которые не виделись друг с другом 15 лет. Они по-прежнему не составляют тайны друг для друга, но теперь за интимно-доверительной интонацией и ностальгической взаимной чуткостью к малейшим изменениям настроения другого отчужденность настолько глубокая, что ее даже неловко упоминать, тем более за ланчем. Авторскую зоркость к мельчайшим незначительным деталям — пузырьки газа в воде, белые скатерти, которые говорят «сдаемся», вкус вина и так далее — Рикман отыгрывает максимально подробно, с характерной невозмутимой сосредоточенностью. Он пьянеет и совеет на глазах, посекундно, а его шутливая светская бравада скрывает неловкость, но никак не подозрительность взгляда и нечто вроде ужаса. Ужас в невозможности уклониться от наблюдения за поминутно расписанным поэтом ходом времени. Оскорбленное мужское эго, ностальгия и пара бутылок Кьянти — слабая защита от неизбежного. В финале фильма герой встречает смерть за работой, лицом к лицу. В 2013 году Алан Рикман подводит важные итоги в истории своих экранных любовных драм. В фильме Патриса Леконта «Обещание» по новелле Стефана Цвейга он играет Карла Хофмайстера, богача и хозяина крупного сталелитейного завода, счастливого мужа молодой прелестной героини Ребекки Холл и отца маленького занятного мальчика. В молодости Алан Рикман, помнится, раздражал некоторых критиков своей медлительностью. Он гениально отомстил им, доведя мнимый дефект до совершенства и возведя в принцип. Его стареющий герой смакует каждое из отведенных ему мгновений. Его радости иногда оскорбительно просты, а порой и вовсе недоступны пониманию окружающих. Его печали всего лишь часть радостей, может быть, самая острая. Торопятся жить молодые герои. Карл Хофмайстер сам из сугубо благородных побуждений соорудил любовный треугольник, пригласив компаньоном молодого инженера. герой Рикмана никуда не спешит. Какое необыкновенно тонкое наслаждение выслушать просьбу жены по поводу новой игрушки для сына, отказать капризнику, получить поцелуй, размякнуть, согласиться и скорчить уморительную рожицу, распушив усы. Проследить влюбленный взгляд юноши, обращенный на красивую женщину, и еще один раз вспомнить, как она красива. Оценить ее платье и ее нравственную борьбу. Увидеть, как хорош, честный и порядочный мальчик и его страдания. Сочувствовать искренне и глубоко. Без труда разглядеть зарождающуюся страсть. Разделить с молодыми героями то единственное, что он вполне способен разделить – их целомудренное молчание. Рикман ни на миг не унизится до снисходительности, до бесполого старческого умиления или, боже упаси, сладострастного подглядывания, оставаясь по-прежнему необыкновенно сильным, ясным и сосредоточенным, едва ли не грозным в этой последней битве героя со временем. Он, как водится, исключительно серьезен. Молодость – достойный противник, особенно если речь идет лишь о сражении, никак не о победе. В фильме Патриса Леконта, щедром на изысканные психологические нюансы, была одна совершенно исключительная сцена. Карл Хофмайстер и его молодой соперник Ричард Мэдден ведут деловой разговор, а в соседней комнате фрау Хофмайстер играет на фортепиано. Герой Рикмана – с интересом выслушивает идеи молодого инженера, попутно, незаметно любуясь юным энтузиазмом и легонько потешаясь над ним. Но в следующий момент музыка притягивает его сильнее, он тихо приоткрывает дверь, прогресс и судьбы сталелитейной промышленности подождут, пока играет женщина, которую он любит. Я становлюсь сентиментален, когда слышу это произведение. И двое мужчин обсуждают марганцевые залежи и мексиканскую революцию, не впопад делая паузы, которыми распоряжаются Бетховен и женщина за стеной. Музыка неуловимо меняет содержание их диалога. Теперь вопросы героя Рикмана, он владеет собой, даже находясь внутри фортепианной сонаты, относятся уже не столько к делу, сколько к тому, о чем в этом доме не сказано ни слова. Невероятным образом соединяя беспощадную проницательность и требовательность с деликатностью, Алан Рикман в этой поздней любовной истории привычно господствует на зыбкой территории нравственной двусмысленности.